Я понимающе кивнул и направился к камню. Мы, обсуждая на ходу намечающуюся схватку, решили, что в любом случае нельзя держаться рядом. Да, такое построение выгодно, оно способно заслонить одновременно обоих одним щитом от артефакта. Однако и накрыть нас тоже можно вместе, одной атакой. Монстра я услышал раньше, чем увидел. Хоть растительность вблизи скалы такая же угнетенная, как и на ней, некоторые ее образчики вздымаются метров на 6, если не выше. Дальше они сливаются, полностью перекрывая обзор. Так что не слишком высокие создания могут незаметно приближаться под прикрытием. Усиливающийся перестук мне не понравился. Походило на удары камнем о камень. Жнец против таких материалов бесполезен, а крушитель способен наносить значительный урон лишь на кратчайших дистанциях или отрабатывая максимально сфокусированным лучом. Дрогнуло массивное растение, походившее на исполинский фиолетовый штопор с зеленоватыми прожилками. Макушка изогнулась вниз, на ее конце блеснуло что-то вроде рыбьего глаза. Оценив того, кто ее побеспокоил, гигантская копия инструмента для открытия бутылок вновь выпрямилась, сделав вид, что все нормально, ничего не случилось. Да уж, явно не мелочь сюда подбирается. Цветастая масса разнообразных прикрепленных организмов задрожала, попыталась раздаться в стороны, пропуская проявляющуюся за ними тушу. Та, подмяв медлительные побеги, выбралась на открытое место. Я наконец понял, почему у этого создания столь многочисленные и разнообразные по размерам следы. Потому что у него полсотни ног, и среди них не найти хотя бы пару одинаковых. Больше всего тварь походила на краба. Тело размером с грузовичок покоилось на десятках лап разного размера, с виду хаотично закрепленных по всей нижней части корпуса. При таком расположении они обязаны мешать друг дружке, но нет, почему-то этого не наблюдалось, конечности двигались в одном ритме и столь замысловато, что не соприкасались. Даже в самых сложных случаях проходили в миллиметрах. Острия на их концах вонзались в зеленый грунт, оставляя те самые отметины, что привлекли внимание мастера та издали. Как и у настоящего краба, у этого монстра тоже имелись клешни. Правда, походили они больше на рачьи, прямые узкие ножницы. При ходьбе несуразное создание постукивало ими друг о дружку, отчего и раздавался настороживший меня звук. Нет, камнями эта тварь не обклеена. Обычная биологическая броня, что-то вроде рогового вещества или скорее хитина. Высматривать нас чудовищу не пришлось, ведь мы находились как раз на его пути. К ротозеям оно не относилось, едва оказавшись на открытом месте, резко увеличило скорость, подобралось, наклонив переднюю часть тела к земле и расставляя конечности пошире. Клешни вытянулись вперед, приоткрываясь. Если хватанет, легко напополам перекусит либо раздавит. Наши легкие доспехи не спасут. До столкновения оставались считанные секунды, когда мастер начал действовать. С линцой, как бы одолжение делая, направился навстречу твари. И на последних метрах неожиданно мощно оторвался от земли, показав результат чемпиона по прыжкам с шестом. Вот только шеста у Тао не было, без него сиганул. Причем столь стремительно, что метнувшаяся на перерез клешня не успела перехватить. Взмах Гуань Дао на лету. Один из многочисленных выступающих на корпусе глаз будто взорвался, разбрызгивая содержимое. А мастер, приземлившись на спину монстра, широко расставил ноги, вскинул Гуань Дао над головой и с силой опустил, вонзая в панцирь. Незатейливо, будто обычным ломом работая, а не сложным в освоении и использовании оружием. Будь монстр обычным по анатомии крабом, это могло существенно облегчить нашу задачу. Ведь у них клешни, как правило, значительно ограничены в подвижности. Даже самого опасного правильно подхвати сзади, и ничего он против этого не сделает. Та, оседлав монстра, мог бы тогда часами развлекаться, потихоньку сокрушая его панцирь. Увы, у этой твари конечности изгибались в нескольких суставах. Подвижность их столь высока, что в кольцо может скрутить. Обе клешни рванули наверх, заворачиваясь назад. Но за миг до того, как оказаться порезанным на части, мастер небрежно разбежался и прыгнул на землю позади краба, успев в полете обидно пнуть его взад. Монстр действительно обиделся. Позабыв про все прочее, включая меня, с дивным для такой туши проворством закрутился на месте, разворачиваясь. Кончики клешней при этом зловеще ярко засветились синим, выдавая какой-то навык, подготавливаемый тварью. Оказавшись снова перед Тао, Чудовище ударило чем-то непонятным и явно мощным. Воздух заколыхался, как бывает над прогретой почвой в жаркий день, задрожала растительность, пригибаясь к земле по линиям, что тянулись от клешней в направлении мастера. А тот стоял на месте, вскинув левую руку. Артефакт на ней тоже поблескивал синим, и в паре метров перед ним пространство слегка искрило на немалой площади. Тот самый щит заработал. Вредоносная сила столкнулась с почти незримой защитой. Почва под ногами ощутимо дрогнула, раздался треск, будто совсем рядом ударил электрический разряд, слегка не дотягивающий до того, чтобы назвать его молнией. Я наблюдал за представлением не как праздный зритель. Замысел мастера понятен без лишних объяснений. Тот, будучи в таких делах куда опытнее, почему-то решил, что зад у многоногого краба уязвимее прочего. Вот и подставлял его под меня, привлекая внимание монстра к себе и удерживая на месте щитом, который, кстати, вот-вот спадет. Пора действовать. Выкрутив фокус на максимум, я небрежно прицелился и выпустил первый заряд. Дистанция плевая, мишень огромная, не промахнусь. Применение почти не видно, оно скорее ощущается, если опыта обращения с таким оружием хватает. Поэтому я сумел разглядеть, как луч, ударив в заднюю часть корпуса, отразился под тем же углом и понесся по зарослям, оставляя за собой взвесь из мельчайших частей уничтоженных растений. Я, сочтя произошедшее случайностью, врезал еще раз, с тем же результатом. Что за гадство? Эта тварь отражает удары крушителя, как зеркало отражает солнечные лучи. По ногам, Ли, донесся крик мастера. Чем он там занимается, я не видел, обзор перекрывали те самые ноги, про которые та упомянул. Я понял, что он призывает обратить внимание на них, но также понимал, что топорная атака в этой плоскости способна и мастера задеть. Он ведь где-то там находится, за переплетением непрерывно движущихся конечностей. Начиная смещаться вдоль скалы, я вскинул крушитель и начал бить раз за разом, целя по самым дальним лапам. Те слишком широко расставлены, можно лупить, не опасаясь накрыть та. Сфокусированный луч чересчур узкий, на такой дистанции он почти не успевает расшириться, габариты такие, что легко пройдет в отверстие, куда футбольный мяч не протиснется. Учитывая неэффективный прицельный механизм и непредсказуемое рассеивание, даже на столь короткой дистанции приходится выбирать цели большого размера. По мелким стоя на месте тяжеловато попасть, а уж в движении, тем более. Я двигался, поэтому пара ударов ушла в никуда. Ну разве что окрестную растительность в очередной раз потрепала. Однако я не расстроился, ведь прекрасно понимал, что это работа на удачу. Не повезло. Зато, пробежав два десятка метров, я оказался на точке, с которой сумел хорошо разглядеть мастера. Его теперь лишь крайние лапы частично прикрывали. Та держал перед собой уже неизвестно какой по счету щит, а краб, что-то начиная понимать, пытался забраться за почти невидимую преграду гибкими клешнями. Еще несколько секунд, и мастеру придется отступить. Надо действовать срочно. С этой позиции я мог отрабатывать по центральному, самому густому переплетению конечностей, не опасаясь при этом задеть та. Чем немедленно и воспользовался. Выброс силы. Хруст сразу нескольких преломившихся лап, в стороны разлетаются ошметки. Из ран хлещут струи мутной жидкости с белесыми комками. Будто у твари вместо крови изрядно просроченный кефир. Мастер оказался прав. Конечности монстра уязвимы против чистой силы. Тварь осознала, что зря сбросила меня со счета. Начала разворачиваться с прежним проворством. Потеря нескольких лап ее не замедлила. Торопясь усугубить ущерб, я чуть ослабил фокус. Решил, что, потеряв в плотности потока, луч заметно выиграет в ширине. Накроет куда больше конечностей. Судя по тому, как легко они ломались при первой атаке, много им не потребуется. Увы, решение ошибочное. Лишь одну оторвало, сильно пострадавшую при первом ударе, да пару другую заметно повредило, но не фатально. Я вновь сдвинул фокус до упора, врезал успешно, полдесятка лап снес. Но и тварь без дела не стояла, уже заносила ближайшую клешню, торопясь со мною разобраться. И на ее конце начал разгораться зловещий синий огонек. Замерев, как и договаривались, я крикнул: «Учитель!» Нестерпимо хотелось помчаться куда-нибудь, все равно куда, лишь бы не стоять в ожидании удара неизвестным умением или приближения кошмарной клешни. Но нельзя, есть грубо набросанный план схватки, приходится ждать кое-какую реакцию та, и она не запоздала. Пространство между мною и чудовищем замерцало, выдавая наброшенный мастером щит. Дальше одновременно последовало два события. Тварь ударила навыком, а та вновь оказался на ее спине. Передо мной всеми цветами радуги вспыхнула стена, вбирающая в себя поток силы, вырвавшийся из гигантской клешни. Я одним глазом на эту красоту смотрел, а другим на мастера. Тот замер в картинной позе и вскинул гуаньда над головой. Оружие засверкало неестественно мертвенно, я бы даже сказал, потусторонне. Будто его зарядили самой смертью, противоположностью царствующей здесь жизни. Та ударил. Не знаю, что это было, но даже с расстояния в десяток метров по ушам врезало здорово. Будто громадный лист металла сорвался с большой высоты и плашмя приземлился на чугунный пол. Монстр дернулся, все его лапы одновременно подогнулись. Нет, это еще не смерть, но приложило его не слабо. А мастер, торопливо присев, сунул в рану, устроенную заряженным навыком гуаньдао, тот самый комок смолы, заготовленный перед схваткой. И, не мешкая, легко разбежавшись, спрыгнул с ошеломленной твари. Пролетев над почти разрядившимся щитом, приземлился рядом со мной, прокричав еще в воздухе. Ли, главный прием всех техник. Разжевывать, что это значит, мне не надо. Я ведь и есть тот самый тип, который подарил этому миру новую терминологию тактического отступления. Развернувшись, что было духу, припустил прочь. И прекрасно понимая, как мало времени в моем распоряжении, уже через десяток шагов прыгнул рыбкой, вытягиваясь параллельно земле. Не знаю, как действует среднее растворение, но есть надежда, что, если подставить ему как можно меньшую площадь, на тело придется не так уж много вредоносной силы. В следующий миг меня скрутило от пяток до макушки. Столь чудовищную судорогу и вообразить невозможно. Дальше я летел уже неуправляемо и вместо элегантного приземления с ловким перекатом рухнул плашмя с максимально возможной неуклюжестью. Растительный ковер смягчил последствия беспорядочного падения, но все же перед глазами потемнело, а из легких вышибло воздух. Однако судорога, мгновенно напав, также мгновенно оставила меня в покое. Хотелось поваляться секунд 100, хотя бы расслабиться, подышать полной грудью. Но нет, еще ничего не ясно. Вскочил, пошатнувшись, и помчался назад, к монстру. Тот завалился на брюхо, придавив большую часть лап. Оставшиеся на свободе конечности неуклюже молотили по земле, разбрасывая дерн центнерами. Тварь все еще жива, но чувствует себя крайне скверно. Отлично, сейчас добавлю. Остановившись на безопасной дистанции, я вскинул крушитель, который чудом не потерял при тактическом отступлении. Уже не торопясь навел его на одну из трещин, образовавшихся в панцире. Не широкая, я бы даже сказал, едва заметная. Дальше, по направлению к центру спины, она становилась чуть шире. Там, в точке, куда мастер разрядил навык, наверняка все плохо. Туда, возможно, одного удара хватит. Но забираться наверх – чрезмерный риск. Я и так справлюсь. Жезл дернулся один раз, второй. Края трещины вогнулись, оттуда вырвались белесые клочья плоти и хлынула мутная жижа. Еще пара ударов, и на метровом участке трещина превратилась в неровную глубокую рану, в которую я все бил и бил, не жалея зарядов. Конечности твари неистово содрогались, но без толку, опереться на них и подняться не получалось. Чудище лишь злобно посматривало на меня уцелевшими глазами. Сзади на плечо легла ладонь. Ли, достаточно. Это агония, ты победил. Опустив крушитель, я, не веря, уставился на подрагивающую тушу. Похоже, мастер прав, довольно заряды переводить. Медленно покачал головой. Нет, учитель, мы победили. Вместе победили. Ты нанес смертельный удар, Ли. Если сработает твоя мера порядка, трофеи будут достойные. Я снова покачал головой. Не представляю, как вы без меня с таким справлялись. Нет, я верю, что у вас это получалось. Но верит лишь мой разум. Страшно смотреть. Я тебя понимаю, Ли. Самому с трудом верится, когда на это смотрю. Но если... Мастер осекся на середине фразы, отошел на пару шагов, обернулся в сторону густых зарослей, с тревогой произнес. Сюда что-то приближается. Ну и пусть, легкомысленно заявил я. После того, что мы сейчас сделали, бояться нечего. Всех задавим. Ли, ты не понял. Это ведь странно. Никто не приближается даже к следам этого паука. Он всех пугает, но тот, кого я слышу, особенный. В нем нет страха. Это что-то очень скверное. Надо уходить. Быстро уходить. Ли, ты куда? Ты что, меня не слышишь? Я, карабкаясь по еще подрагивающей туше, неотрывно таращился на появившуюся хрустальную сферу. Взгляд мой переполняло вожделение, а из глотки готов был вырваться любимый возглас Бяки. Нет, учитель, я без добычи отсюда не уйду. Ли, беги, беги. Такой тревоги в голосе мастера не припомню. А если подумать, так он за все время ни разу серьезного волнения не проявлял. Эталон вечной невозмутимости. Похоже, учитель прав, к нам действительно направляется кто-то очень нехороший. Глава 29. Когда нет выхода. За последние 2 года я нахватался полезных знаний и навыков в практическом горном деле. И в штольню префактории спускался не раз, изучив все ее выработки, и по окрестностям немало ценных минералов находил и в давно заброшенные шахты забирался. Иногда весьма интересное подворачивается, когда бродишь по не самым популярным в среде нелегалов и лесовиков местам. Великим спецом называть себя не буду, зато могу однозначно заявить, что с этой скалой что-то не так. Пустоты в каменном монолите сами по себе не возникают, обычно это результат растворяющего действия поверхностных и подземных вод. Однако им поддаются далеко не всякие минералы, поэтому карстовые процессы, как правило, широко развиваются лишь в ограниченном наборе осадочных пород. Также к этому делу способны приложить руки и лапы живые создания, включая людей. При вулканизме возможно возникновение полости при некоторых вариантах извержения и застывания лав. Все прочее, очень редкие и специфические процессы. Моих знаний не хватает, чтобы определить название породы. Увы, порядок даже при развитых навыках горного дела не всегда помогает с классификацией. А у меня они не развиты, да и работает владыка всех сил в этом мире скверно. Можно сказать, почти никак. С виду что-то кристаллическое, магматическое. Отчетливо просматриваются частично сформированные грани некоторых минералов. Не похоже, чтобы они поддавались выщелачиванию, не видно ни намека на следы растворения. Следовательно, вода здесь ни при чем. На последствия застывания лавы тоже не тянет. Больше всего это похоже на плотную вязанку исполинских каменных макарон, отверстия в которых тянутся не насквозь, а прерывисто. Работа горняков. Но откуда им здесь взяться? Да и не похоже, искусственные выработки выглядят не так. Логово каких-то созданий жизни. Но внутри мы не обнаружили ни намека на то, что здесь обитал кто-то крупный. Насекомообразная мелочевка не в счет, ей ни к чему устраивать в столбах из породы параллельные цилиндрические пустоты объемами в несколько кубических метров. В общем, происхождение этих полостей – загадка. Скорее всего, неразрешимая. В принципе, я бы не стал ломать голову над безответными вопросами, будь ситуация иной. Но сейчас приходится думать и думать, перебирая самые фантастические варианты и возможности. Изо всех сил напрягать мозг в поисках ответа на простой вопрос, как отсюда выбраться. Глядишь, разгадав геологическую тайну, получится вытащить из нее что-нибудь полезное, что, в свою очередь, поможет вытащить нас отсюда. Тогда, спасаясь от самой смерти, выкатившейся из зарослей, которые ломались перед воплощением ужаса, будто сгоревшие спички, мы не думали, что будем делать дальше. Мы хотели просто прожить еще немного, пусть даже лишнюю секунду. И единственное, что нам оставалось, забраться в ближайший пролом, ведущий в полость, протянувшуюся внутри каменного столба. Цилиндрическое помещение 6 метров длиной и 1,5 с небольшим в диаметре. Чуть дальше по скале располагались проломы, ведущие в куда более обширные полости. Здесь же не всякий невысокий человек сможет встать, не пригибаясь. Мы к таковым не относились, то есть нам приходится тесниться, но последнее, о чем думали, убегая, это об удобстве укрытия. Потому нырнули в ближайшие. Мы спаслись, но надолго ли? Хороший вопрос, и безответный. Мир содрогнулся, в очередной раз. Хотя нет, неправильно. Это не мир, это жалкий мирок, огрызок пространства, который мог стать чем-то большим, но не стал. Или микроскопические остатки былой роскоши, растерянной по причинам, о которых земные физики даже не подозревают. И в этой пародии на мир располагается невеликое пространство, ставшее нашим спасением. Очень может быть, что вскоре оно станет и нашей могилой. От сотрясения со свода посыпалась новая порция мелких гадов. Они уже знали, что с нас взять нечего, но при тесном контакте забывались, начинали пробовать одежду и кожу на прочность. Навредить двум опытным бойцам не могли, но шевеление неприятное, да и ткань, не металл, может пострадать. Пришлось стряхивать вредителей. Мастер на такие мелочи не отвлекался. Присев перед выходом, он держал Гуаньда на изготовку. Чудовище, загнавшее нас в толщу камня, время от времени тоже проверяло нас на прочность, тянулось отростками. Те чересчур массивные на концах, расширяются уродливо, образуя подобие метелок укропа. Да и по телу этих стеблей хватает длиннейших крепких шипов, которые мешают пробраться в узкое отверстие. Но возня на входе нам не нужна, поэтому та немедленно начинал отбиваться, не показываясь при этом на глаза монстру, если у того вообще есть глаза. Лично я их не заметил, хотя сколько времени за ним наблюдал, секунду, две, скорее полторы. На нас напал старший брат того самого перекати-поля, которое не так давно подарило нам ценные трофеи. Даже тогда противник показался мне неудобным, но то, что пожаловало к скале, заслуживало целого набора куда более тревожных эпитетов. Воплощение ужаса прикатилось, огромное и смертоносное. Не знаю, что его приманило. Возможно, шум схватки с пауком или нас по запаху выслеживало, заинтересовавшись незнакомой дичью. Одно мы поняли однозначно из первого взгляда, надо срочно улепетывать. Дело в том, что шар диаметром метров 7 не все преграды перед собой давил одинаково успешно. Некоторые могли его сдержать, но не сдерживали, потому что он применял какой-то навык, то и дело выпускал во все стороны мириады искр, сметающие все вокруг на десятки шагов. Нет сомнений, что, оказавшись на пути этого потока, немедленно погибнешь, разве что попробовать прикрыться эффективными защитными навыками. Но какой смысл пережидать под ними? Судя по шуму, что раздавался за спиной, покуда мы драпали, монстр активировал свое умение чуть ли не каждую секунду. Артефакт у мастера разряжен, мои защитные навыки позволят лишь простоять некоторое время, после чего краткая история жизни попаданца неудачника трагически завершится. Нас спасло то, что навык твари действовал чересчур прямолинейно. Искры, влетая во вход каменного убежища, не рикошетили от стен, исчезали бесследно в считанных метрах от нас. Не стой у них на пути, и не пострадаешь. Осознав это, мы вздохнули с облегчением. И я тут же предложил попробовать разделаться с тварью при помощи крушителя. Как мы заметили, навык у нее срабатывал не мгновенно. Приблизительно за полсекунды до этого раздавался звук, похожий на тот, что слышен при снятии шерстяной одежды через голову. Да-да, это когда разряды потрескивают характерно. Здесь он гораздо громче, такое не пропустишь. Если высунуться и выпустить один заряд, после чего сразу скрыться, то не подставишься. Да, понятно, что даже десятком атак вряд ли серьезно навредишь такому противнику. Но, может, монстру надоест страдать и он уберется, перестав караулить. Или, заряжая крушитель снова и снова, слить в тварь столько энергии, что со временем это превратит ее в калеку, а то и вовсе прикончит. Гениальным план не выглядел, да и нерискованным назвать его тоже нельзя. Дело в том, что для прицельного применения крушителя приходится высовываться, а побеги щупальца твари почти все время находятся где-то поблизости и двигаются шустро. Если проворонить их стремительное приближение, схватит укропным соцветием и утащит в недра шара, сотканного из стеблей толщиной минимум с бедро взрослого человека, а максимум, с ногу слона или немногим уступают. Мастер Та придумал использовать лезвие Гуаньда. Оно широкое и превосходно отполированное. Сошло вместо наблюдательного зеркала. Следя за тварью с его помощью, он подгадал момент, когда побегов поблизости не оказалось. Дело в том, что чудовище использовало против нас лишь несколько. Ими оно обшаривало одну каверну за другой. Видимо, хотело найти альтернативный проход в убежище, где скрывается лакомая добыча. Причем ума у нее не хватало, как и памяти, снова и снова совалась в одни и те же места. Нас это устраивало. Выждали, когда все отростки окажутся вдалеке, после чего я высунулся и навел крушитель на монстра, и был при этом столь наивен, что начал подумывать врезать им пару раз, а не один. Это могло существенно ускорить процесс, ведь мы не сомневались, что после такой обиды монстр надолго займется нашим укрытием, то есть на некоторое время придется затаиться, отбивая у отростков желание пожаловать в гости. У меня все получилось. Я действительно успел выпустить два заряда узким лучом. и даже попал. Оценить ущерб, к сожалению, не смог, поскольку старался одновременно смотреть во все стороны, дабы не пропустить приближение смертоносного стебля. Потому и проморгал подобие щита, которым тварь прикрылась от второго удара. Раскинула в стороны четыре отростка, и между ними в один миг вырос непроглядно черный квадрат площадью метров 30. Он впитал в себя весь заряд, не дрогнув при этом и не рассеявшись. Да, возможно, еще одна или парочка атак смогла бы его пробить. Но времени на это не оставалось, стебли торопились ко мне со всех сторон. А дальше нам пришлось туго. Минут 15 отбивались. Тварь рассвирепела, пыталась просунуться к нам всеми силами и способами. Один отросток таки пробрался, частично, теряя под режущими ударами гуаньда большие куски. Тварь просунула изрядный огрызок и попыталась ткнуть им мастера в грудь. Неизвестно, к чему бы это привело, та благоразумно уклонился. Тем самым предоставил мне простор, и я испытал на твари жнец. Увы, хоть цель не металлическая и не каменная, отросток поддавался волшебному оружию с трудом. Я не смог разрубить его полностью, как планировал, но покалечил изрядно. «В сторону, Ли!» — воскликнул мастер, тоже отклоняясь. Его оружие, получив простор для работы, с легкостью свершило то, что мне оказалось не по зубам. А та, не оборачиваясь, поучительно заявил: «Не надо так сильно рассчитывать на артефактные вещи. Я энергия, ты энергия, этот сорняк переросток энергия, и наши вещи тоже энергия. Нельзя об этом забывать. Всегда оставайся частью энергии, действуй в сражении именно как часть, а не целые. Ослабляй противника со всех сторон, а не только стой, где стоишь. Благодарю за науку, учитель. Но, по-моему, этой твари плевать на ци. И, может, подскажете, как ее со всех сторон ослаблять? Мне кажется, силы у нее на год хватит, а вот у нас вряд ли». Резанув по очередному отростку, заглянувшему к нам, мастер отрешенно ответил: «Ци подскажет, если подскажет». Что значит «если»? На этот раз с ответа пришлось ждать долго. Чудовище усилило натиск, мастеру пришлось попотеть. Отсеченные куски твари засыпали часть входа, только после этого она угомонилась. Продолжая держаться на стороже, та наконец заговорил: «Наши вещи остались там, снаружи. Учитель, я сейчас в последнюю очередь думаю о вещах. Да я, если честно, вообще о них не вспоминал, пока вы не сказали. Надо помнить. Всегда надо помнить обо всем. Ты не забыл, Ли? Это чужая территория, нам здесь не место. В мире чистой жизни мы не просто пришельцы, мы вызов. Жизнь обязана вовлечь то, из чего мы состоим, в свой нескончаемый круговорот. Это ее первоочередная задача. Каждая секунда нашего существования – это борьба. Тебя страшат крупные хищники, но сейчас опаснее другие создания. Ничтожнейшие и настолько мелкие, что мы их даже не сможем увидеть, если не использовать специальные навыки или хитрые оптические приборы, уцелевшие с древних эпох. С самого первого нашего шага по осколку они облепляют нашу кожу и проникают внутрь при дыхании. Маски удерживают многих из них, но не всех. К тому же маски забиваются, их периодически приходится менять. Запасные остались в мешках, но не это самое печальное. Основную защиту дают эликсиры, которые тоже следует использовать через определенные периоды. Нужное время прошло, а это значит, что нас прямо сейчас пожирают изнутри. Мельчайшие враги, с которыми мы не можем сразиться. Человеку, который знает о существовании микроорганизмов, объяснять такие вещи не нужно. Все понятно, мы в другом мире, бациллы здесь с нашим иммунитетом не знакомы, они многочисленные и агрессивные. Если не принимать лекарства, невидимые твари быстро прикончат нас. Ноль вопросов. Нет, один все же задать придется. Самый главный. Учитель, и сколько у нас времени? Тот покачал головой. Ли, я не знаю. Не знаю. А потом мастер поступил неожиданно. Опустил гуаньда, повернулся, присел, устало привалившись спиной к каменной поверхности. Глаза его закрылись, лицо стало отрешенным. Но это не медитативное состояние. Та пребывал в крайне расстроенных чувствах. Его вид лишь постороннему человеку покажется спокойным, на самом деле все наоборот. Он в отчаянии. Учитель, все настолько плохо. Даже хуже, Ли, даже хуже. Но нельзя опускать руки. Все вокруг, это энергия. Сами меня учили. Никто не знает энергию лучше вас. Вы не сам по себе, за вами мудрость веков и тысячелетий. Неужели вы вообще не видите каких-то вариантов, как отсюда выбраться? Или хотя бы уязвимостей, которые помогут с этим чудовищем? Ли, я видел, как ты сейчас касался его отсеченной плоти. И уверен, что ты при этом не нашел ничего полезного. Да, признал я. Порядок ничего не подсказал. Несколько общих слов. Навык почему-то работает плохо. Да он вообще бестолковый. Такого никогда не было. Ли, я ведь уже не раз объяснял, что этот осколок принадлежит жизни. В подобных местах не стоит ожидать от привычных навыков многого. Жизнь не любит делиться подробностями о себе и своих созданиях. Ну а вы, учитель, вы что-то узнали? Ты сам все видел, Ли. Мой Гуань Дао не такой уж волшебный, но, зная энергию, можно многое из него выжимать. Я легко рассекаю конечности чудовища. Но какой в этом смысл? Мои щиты спасают от его умения ненадолго. 2-3 удара, и все. А чудовище применяет навык чуть ли не с частотой сердечного пульса. Я могу набросить щит не на пространство, а на себя и тебя. Мы сможем несколько секунд рубить монстра своим оружием. Возможно, даже успеем отсечь несколько больших отростков. Но это его не прикончит, только разозлит. Как только щиты иссякнут, мы умрем. Я покачал головой. У твари должны быть уязвимости. Она же не вся состоит из отростков. Где-то должен быть центр, который всем управляет. Какие-то жизненно важные органы. Что-то, куда можно атаковать и убить. Мастер кивнул. Это создание похоже на кочан капусты, в котором нет внутренних частей листьев. Лишь наружная сетчатая оболочка, пустота за ней с редкими отростками и кочерышка по центру. Ты же видел, как устроен детеныш твари, мы его на куски разрубили. Там все так. Вот эта кочерышка, полагаю, и включает в себя важные органы. Однако нет сомнений, что это самая защищенная часть тела. А я даже с наружными отростками сражаюсь с трудом. То есть мало добраться до сердцевины, что само по себе представляется невозможным. Надо еще как-то поразить гадину в самое уязвимое место. И все это придется проделать за считанные секунды. Я не представляю, как это возможно. Это слишком сильный противник. Зря мы забрались так далеко в эту долину. Я, чуть подумав, решил, что это хороший момент, чтобы отчитаться о добыче. Учитель, вы ведь знаете, я успел добраться до сферы с трофеями. Я все из нее забрал. Увидев, что та эти слова ни капли не заинтересовали, добавил чуть ли не с обидой. Учитель, мастер, вы что, не слышите? Я взял добычу. Слышу, Ли, я прекрасно тебя слышу, но не понимаю, какое это теперь имеет значение. Даже если нам досталась большая искра, это ничего не изменит. Слова мастера меня несказанно изумили и окончательно разбили образ молчаливого мудреца, который все понимает, все знает наперед. Он всегда выглядел тем, кого поставить в тупик или обескуражить невозможно. Да, та, несомненно, неординарен, если говорить об интеллекте и жизненном опыте. Но вот смотреть на вещи под нестандартными углами даже такому человеку непросто. В этом он слаб, как и все встреченные мною аборигены. Их мышление будто в тиски зажато, оно почему-то не проворачивается туда, куда следует. Очевидно, сказывается опыт прежней жизни. Человек моей эпохи, воспитание и образование при должной смекалке и эрудиции способен выдавать оригинальные решения там, где здешние люди их даже не ищут, считая безнадежным занятием. Иная конструкция мышления. Поиск причинно-следственных связей у меня идеально работает на разных уровнях, а не в пределах одной плоскости. Вы ведь очень хотели добыть большую искру. Почти шепотом намекнул я. К чему ты это напоминаешь, Ли? К тому, что большая искра выпала. И не одна. 3 больших искры. Ли, ты ведь знаешь, для чего я хотел ее получить. Так какой в них смысл, если мы не сможем вернуться? Ну, во-первых, мы еще живы. А пока живы, есть шанс. Этой твари надо что-то есть. Пить, наверное, тоже надо. Она не сможет вечно нас караулить. Мы для создания жизни самые лакомые, что существует во вселенной, в которой уже раз повторил Таа. Так просто жизнь нас не оставит. Будет ждать долго. Столько мы не продержимся. А если продержимся? У нас есть мелкие искры жизни, есть средние. А теперь еще и 3 большие появились. А у меня есть лечебные навыки. Да и у вас, как я понимаю, тоже. Неужели мы не справимся с мелкими вредителями? Мастер поднял веки, в глазах его на миг вспыхнул интерес. Но тут же погас, и глаза снова закрылись. Еле заметно покачав головой, он продолжил разбивать мои надежды. «Ты же знаешь, навыки здесь работают не так, как в Роке. Но да, ты прав, на искрах жизни мы сможем продержаться чуть дольше. Странно, что я об этом не подумал. Они прекрасно справятся с вредом от мелких существ. Но ведь это не единственное, что нам грозит. Местный воздух сам по себе убивает. Им нельзя дышать слишком долго. Зелье увеличивает срок, но теперь их нет. В наших организмах накапливаются вредные эманации. Они суть этого мира, защититься от них очень сложно. Боюсь, без зелий мы лишь слегка оттянем неизбежное. Но ведь попробовать стоит», — продолжал я. «Да, разумеется, мы испробуем все. В том числе постараемся сидеть тихо, как я сейчас делаю. В спокойном состоянии дыхание тоже спокойное. Это снижает дозу смертельных эманаций в единицу времени. То есть будем играть в кто кого пересидит. А что нам остается, Ли? Только держаться. Ты видел, как тяжело нам пришлось против первого чудовища. А это гораздо, гораздо сильнее. Нечего и думать с таким справиться. Не наш уровень. Подождите такое заявлять, учитель. Из того чудовища много чего выпало. Не только искры. Вот смотрите, два растворения жизни. Большие растворения. Теперь вы тоже скажете, что нам не справиться». Мастер кивнул, не открывая глаза. «Не вижу ни шанса. Как вы можете не видеть? Там, с тем крабом вы использовали средние растворения. Два средних растворения. И это сработало. Сейчас тварь сильнее, но сейчас у нас тоже есть два растворения. И уже не средних, а больших. Средние убивают большую тварь, большие убьют великую». «Не совсем так», — возразил мастер. «Вначале мы ослабили чудовище». «Да не очень-то ослабили», — в свою очередь возразил я. «Так обидели слегка. Ерунда. Подохло оно из-за растворений. И ты снова не до конца прав», — заявил Таа. «Если бы я использовал растворение просто на панцирь, это могло нанести серьезное ранение. Максимум, что возможно. Но никак не смертельно. А эта тварь куда опаснее. Даже с большими растворениями мало ей навредим. Но вы же с той тварью сделали что-то такое, от чего растворение ее доконали. Это был мой ультимативный навык. Я сумел пробить им панцирь и прилепил комок смолы с растворениями к его внутренней стороне. Вся сила растворений прошлась по его мягким тканям. Да ты сам видел, какое это сильное средство. Угу, видел. Но у этой твари есть та самая кочерыжка. Если попробовать на нее применить тот же навык, тоже получится рано. Смолы у нас не осталось, но было бы куда совать растворение, остальное придумаем». «Хорошая мысль, Ли», — кивнул мастер. «Увы, навык откатывается очень долго. Будь у нас зелья, еще можно попробовать продержаться. Без них шансов нет. А если прошибить защиту крушителем? Тоже хорошая мысль. Мне нравится твоя целеустремленность. И то, что ты отказываешься сдаваться, тоже прекрасно. Но ты опасно близок к глупости, Ли. Уж поверь моему опыту, придется в упор русским лучом ударить 3, а то и 4 раза. Только тогда появится надежда на то, что растворение сработает. И как ты это представляешь? Надо бить без промаха в одну точку, через переплетение побегов, а потом как-то добраться до середины через это же переплетение и поместить растворение в ране. Представь, как это будет происходить, Ли. Неужели не видишь, что это невозможно? Чудовище даже 2 раза не позволило тебе ударить по нему, а ты хочешь куда больше. Все бессмысленно. Учитель, я как раз очень хорошо представляю, что надо делать. Уж поверьте моему опыту, у нас все получится. Но мне понадобится ваша помощь. Мастер открыл глаза, чуть повернул голову, уставился требовательно. Ли, я видел твой порядок, и понимаю, что некоторые трофеи выпадают неспроста, и только тебе. Я знаю, что ты якшаешься со смертью. Я такое не одобряю, но не хотел упоминать. Ты ученик, и как учитель я не могу тебе велеть отказываться от каких-то параметров. Как я понимаю, ты хочешь предложить мне обратиться за помощью именно к смерти. Все твои слова постепенно к этому подводят. Так вот, экономя время, скажу, что, по моему мнению, смерть нам не поможет. Нет, это даже не мнение, это убежденность. И вряд ли ты меня разубедишь. Я видел некромантов и посильнее тебя. Тех, кто отдавал себя смерти без остатка, не размениваясь на прочие силы. Но нет, здесь даже от великих темных мастеров толку не будет. Так что я выслушаю все, что ты предложишь, но не надо упоминать темные дела. Нет смысла мараться, если это ничем не поможет. Да, учитель, вы правы, но тоже не совсем. Смерть нам придется использовать, уж извините, вот только ставка не на нее, а на кое-что другое. Она будет отвлекающим маневром. Я сам убью чудовище. Сам. Но повторяю, мне понадобится ваша помощь. Между нами говоря, вы кажетесь мне пострашнее смерти, а сама она здесь точно не справится, в этом вы правы полностью. Вы, я и отвлекающий маневр от смерти, и у нас все получится. В глазах учителя снова промелькнула искра интереса. Ну давай, Ли, говори, тебя легче выслушать, чем заткнуть. Глава 30. Жизненный опыт. То, что любители темных дел называют конструированием умертвий, к настоящему конструированию отнести трудно. В поднятые умертвии порцию за порцией уныло сливают разнообразные души. Как бы те ни отличались друг от дружки внешне, суть у них всегда одна. Каждая включает в себя определенное количество единиц, которые учитываются при использовании. Мерцающая сфера, выпавшая с матерого Цура, по наполненности с лихвой перекрывает сотню с лишним, что достались из обычных гоблинов. Души даже мне выпадали и выпадают нечасто. С некоторых в создании их получать легче, с других сложнее, но даже с самых щедрых выхлоп так себе. Четверку своих лучших умертвий я развивал не один месяц, прежде чем они стали смотреться серьезно. И это с учетом того, что тогда я был нулевкой с прилично развитой мерой. Похоже, именно на души мои особенности влияли слабее, чем на все прочее. Но в царстве жизни все иначе. Здесь я ощутил что-то наподобие того, что испытал при победе над первой огромной кайтой. Тогда порядок осыпал меня водопадом подарков. В те времена я был смехотворно неопытным, не надеялся и на десятую долю от того, что заработал. Нет, здесь усиленно сыпались непривычные трофеи, доступные для всех. И не те, с которыми до попадания в осколок я дел не имел. Хотя и те, и другие выпадали, и даже в приличных количествах, но не сказать, что я в них купался. Мастеру-то они тоже падали. Да, не с такой изобильностью, но фантастическим разрыв не назовешь. С учетом моей аномальной меры, нормальные расклады. А вот души выпадали почти из каждой твари, даже самой ничтожной. Те же никчемные кроты низовых уровней одаривали ими массово. Этот осколок, клондайк для почитателей тьмы. Здесь за день можно заработать столько, сколько в роке за год добыть вряд ли получится. Вызвать тень некроса-теснота нашего убежища не помешало. Это ведь особое умертвие, способное к трансформации. Даже сильно тесниться не пришлось. Дальше пришлось засучить рукава, работа предстояла долгая. Нельзя просто взять и влить в умертвие пару ведер душ. Процесс этот постепенный, при этом требуется внимание к цифрам. Надо вкладывать их в правильные параметры, не путаясь, и чуть выжидать, дабы темное создание хоть немного усвоило полученное. В идеале хорошо бы растянуть процесс на несколько суток, а то и недель. Слишком уж много я вкладывал. Дело в том, что тень некроса сейчас походила на меня двухлетней давности. Я ведь не планировал обзаводиться столь прожорливым умертвием, когда, получив седьмую ступень, отправился на восток. Мое вместилище ломилось от трофеев, которые планировал вложить в себя после того, как обнаружу первохром и разберусь с его испытанием. Свободного места оставалось не так много, чтобы тащить еще и души. Да и запас их в тайнике в туманных низинах невелик. В общем, развивать новые приобретения было нечем. В Хлоносисе оно порезвилось, так сказать, на минимальных настройках. Даже в таком виде за счет удачного стечения обстоятельств и изначального потенциала суперумертвие смотрелось неплохо и потому выручило меня в затруднительной ситуации. И даже не одной. Но то, что караулило нас сейчас снаружи, даже по самым скромным прикидкам на голову превосходило все прочие мои неприятности. Пожалуй, только хранитель сердца некроса мог сравниться. Хранителя я победил. С трудом, потеряв всю свою мертвую армию, схитрив вовремя, но победил. Значит, этот шарик из ботвы обречен. Зря он сюда прикатился. Глядя, как растут показатели умертвия, я потихоньку начал надеяться, что появился шанс обойтись без самых рискованных элементов плана. Тень некроса, может, и уступала созданию, из которого зародилась, однако на три головы превосходила самых лучших моих умертвий. Нет, даже не так. Не самых лучших, а вымышленных. Тех, о которых я лишь мечтал. Развить своих подопечных до желаемых показателей не мог. Оставалось лишь облизываться, думая о том, как сделаю это в будущем. Здесь же облизываться не приходится. Тень Некраса изначально выглядела выше всего, на что я мог рассчитывать. И сейчас необычное умертвие усиливалось с каждой минутой. Спасибо порядку, который его параметры показывал без задержек и искажений. Обнаружился любопытный эффект. Насекомообразные существа, кишащие в нашем убежище, люто возненавидели порождение тьмы. Оставили нас в покое, накинулись на умертвие всей оравой, тщетно пытаясь изгрызть. По наблюдениям Таа, микроскопические вредители тоже массово устремились к тени Некраса. Это заметно снизило скорость разрушения наших организмов. Мастер даже удивился. Он не ожидал такого эффекта. Похоже, чистые создания жизни на дух не переносили столь яркое проявление смерти. Ненавидели в силу своего происхождения. Инстинкты требовали от них в первую очередь атаковать именно тень. Мы, разумеется, тоже для них интересны, но нас составили на потом. Лишний бонус. И мне даже тратиться на восстановление умертвия не приходится. Вся эта мелюзга для него не больше, чем ласковое дуновение ветерка. За час не успевали и десяток единиц прочности снять. Все души вложить не получилось. Настал момент, который я предвидел, пусть и ни разу с ним не сталкивался. Чересчур высокая скорость усиления начала вызывать сбои в работе тени. Перестали считываться некоторые параметры через порядок. Пока что мелочи, не критично, но с такими вещами адепты темных дел не шутят. Дальше негативная реакция будет усиливаться. И возможна ситуация, при которой я потеряю контроль над умертвием. Остаться со столь опасным созданием в тесном, почти замкнутом пространстве. Нет, такое приключение мне не нужно. Убрав назад горсть уже приготовленных душ, я поправил маску, забитую дурно попахивающей слизью до такой степени, что почти перестала пропускать воздух. «Учитель, у меня все готово». Перекати поле в этот момент решила заглянуть к нам в очередной раз. Но умертвие не дремало, врезало одновременно обеими лапами, концы которых превратились в помесь хватательного устройства с тесаком. Отсечь край побега не получилось, но покалечило изрядно. Мастер Таа, неодобрительно поглядывая на тень, кивнул. «Хорошо, давай еще раз повторим, что и как будем делать. И прямо сейчас настраивайся на ЦИ. Твоя концентрация меня удручает. Задатки есть, но потребуются годы и годы, чтобы ты постиг мою науку и стал каплей в море энергии. Этого в тебе нам сейчас очень не хватает». Первым пещеру покинула умертвие. Тень Некраса способна с места набирать приличную скорость, в этом мне до нее далековато. А мастер Тао не должен находиться на острие атаки. Он сейчас, как ни странно, работает в тылу, на подстраховке. Если все пойдет точно по плану, ему вообще не придется вступать в схватку. Однако нельзя сказать, что в таком случае его вклад в победу или поражение окажется нулевым. Волшебный браслет на предплечье – непростой артефакт. Это полезнейший предмет, с которым мастер научился обращаться виртуозно. Не только разные щиты с ним ставить может и не только играться с дистанцией, на которых они появляются. Та улучшил работу с артефактом, научившись набрасывать заряды на других людей или объекты. На себя, увы, не получалось. Нельзя это делать на нулевом или близком к нулевому расстоянии, или пока что не придумал, как это устраивать. Спасибо, что протяженность укрытия позволила сработать заранее, и нам не пришлось выскакивать ради этого на открытое пространство, где монстр ждет не дождется, когда же мы выберемся. Мастер один за другим набросил на меня три щита, преобразованные в покровы. Своего рода энергетическая броня, способная впитать некий условный урон без вреда для носителя. По предположениям Таа, этого должно хватить на пару ударов навыком от чудовища или на несколько оплеух от его чудовищных отростков. Но последнее, очень нежелательно. Да, защита, скорее всего, убережет мои кости от переломов, но часть импульса примет на себя тело. Действие равно противодействию, это известно всякому, для кого физика, не пустой набор букв. То есть меня может не просто с ног сбить, а отбросить на несколько метров. И даже если при этом не пострадаю, потеряю время. А сейчас каждый миг бесценен. Нечасто мне приходилось учитывать столько факторов одновременно, рассчитывая на основе этого анализа каждое движение. Плети колючих отростков извиваются слева, справа, впереди и сверху. Все они пребывают в движении, могут ударить с любой стороны либо преградить путь, и надо предугадывать это заранее. Уворачиваться, прыгать, нырять под них, не позволять даже коснуться, не говоря уже о том, чтобы приложить всерьез. Нам повезло дважды. Предположение, основанное на наблюдении за мельчайшими обитателями осколка, подтвердилось. Как и они, перекати-поле безумно ненавидело все, что попахивает смертью. А тень некроса не попахивает, она смердит. Второе везение, умение монстра разносило все в труху не по окружности, а в широком секторе. Можно сказать, уничтожалось все, на что тварь смотрит. Это условно, конечно, ведь глаз не видать, и вообще не факт, что у чудовища есть передняя и задняя части тела. Оно ведь со всех сторон смотрится совершенно одинаково. В общем, под удар от сильного навыка я не попал. Тень двигалась столь проворно, что, выбравшись из укрытия, мы оказались по другую сторону от чудища. И оно врезало по умертвию, а не по нам. Хорошо врезало. На совесть. Я чуть не пошатнулся, ощутив то, что ощущают опытные темные маги и, возможно, стихийные волшебники, использующие призванных и подчиненных существ. Некую потерю. Нет, от меня ничего не отвалилось. Я каким-то образом понял, что прочность тени некроса серьезно снизилась, а это понимание и меня слегка приложило. Но умертвие устояло, не развеялось. Либо навык твари уступает разрушительному действию той алхимической субстанции, которой заряжали камни для катапульт, либо души вложены не зря. Помощник серьезно усилился, так просто его не угомонить. Монстр столь сильно рвался уничтожить именно его, что все отростки двигались именно за этой целью. Меня они не атаковали. Оставалось лишь стараться, чтобы не оказаться на их пути. Хоть с направлением все понятно, но сильно ли такое знание поможет, если встанешь на пути лавины? Вот и мне приходилось чудеса изворотливости демонстрировать. Затормозив, я присел под очередным изгибающимся отростком. Здесь, почти в основании, он резко расширялся и толщиной превосходил пару слоновьих ног. И что дальше? Впереди, в нескольких метрах, начинается оболочка твари. Она не сплошная, это тесное переплетение мелких отростков. Такие побеги в бой не лезут, просто цепляются друг за дружку, благодаря чему поддерживается шаровидная форма. Через прорехи видно, что большая часть внутреннего объема сферы пустая. Лишь отдельные лозы тянутся к центру по прямой, будто кто-то начертил пару десятков радиусов. На них удерживается вся конструкция, это будто спицы на велосипедном колесе. И там, посредине, в точке, куда они протягиваются, темнеет та самая кочерыжка. На эту часть капустного кочана она видом не тянет совершенно. Если уж брать примеры с овощей, скорее картофелиной можно назвать. Зависла в пространстве в окружении множества белесых корешков. На отростки они уже не похожи, нет на них ни игл, ни разветвлений, ни метелок на концах. Скорее тонкие по меркам твари щупальца, не больше пальца толщиной в каждом. И как же мне до тебя добраться, картошечка? Как-как? Прорываться надо. Вскинув крушитель, я зажмурился. Дистанция критично маловата, мне при такой близкой работе достанется на орехи. Но времени на сложные маневры нет, придется сработать быстро и наверняка. Надеясь на щиты, несмотря на защиту, шатнуло меня солидно. Но это единственный эффект, даже в ушах не зазвенело, не говоря уже об оглушении. Приободрившись, врезал еще дважды. Отростки в оболочке, несмотря на скромную толщину, держались достойно. Даже на такой дистанции не получилось разнести их в труху с трех ударов. Возможно, часть энергии дошла до сердцевины или окружающих ее белесых щупалец. Я, конечно, старался не показывать, что угрожаю самому святому, но мало ли, вдруг что-то отразилось неудачно или не все рассчитал. Как бы там ни было, тварь наконец обратила на меня внимание. Содрогнувшись при следующем разряде разрушительного навыка, она наслала на меня сразу пару громадных отростков. Несмотря на то, что это оказался неожиданный маневр, противоречащий всем предыдущим, я достойно увернулся и от первого, и от второго, чтобы подставиться под третий, который чудовище подключило весьма не вовремя. Спасаясь от ударов, я оказался в стесненной позиции, быстро уйти из которой не смог. Удар получился знатный. Такой должен был отбросить меня метров на 15. Страшно подумать, что могло случиться при этом с внутренностями и костями, не защищая меня щиты. Принимая на себя отдачу от рискованной работы крушителем, они еще не разрядились до конца. Улетел я не на 15 метров, а всего лишь на 5. Повезло врезаться в один из крупных отростков, который, кстати, оказался на пути. Приложившись о него спиной, я рухнул вниз, одновременно ощутив значительную потерю на умертвии. И это уже не просто потеря прочности. Тени некраса больше нет. Досадно. Да, умертвие продержалось долго. Куда дольше, чем мы рассчитывали при самых скверных раскладах. Но все равно досадно. А вот теперь начинается самое главное. Тень больше не отвлекает чудовище. Сейчас все внимание твари обратится на меня. Щиты при этом серьезно подрастеряли мощность, а три удара крушителем, приложенные в малую по площади область, ни к чему не привели. Тут не драться, тут отступать полагается. Но смысл? Мы ведь абсолютно все поставили на эту вылазку. Если мастер не успел добраться до вещевых мешков, мы останемся ни с чем. А нарастающие негативные ощущения уже и он и я заметили. С каждой минутой нам все хуже и хуже. Даже если я восстановлю тень некраса заново, в новый бой мы отправимся не в столь хорошей физической форме, как сейчас. Да она уже далеко не идеальная, и лечебные навыки помогают слабо. Проклятый мир. Кто бы мог подумать, что владения жизни окажутся недружелюбнее, чем территории, освоенные смертью. Те же туманные низины в сравнении с этим осколком чуть ли не благодатный курорт. Но куда деваться, если остался всего один вариант. Пока щиты еще живы, надо мчаться назад, к укрытию. Умереть всегда успею. Но я даже вскочить не успел. Так и замер, круглыми глазами уставившись на мастера, внезапно оказавшегося между мною и оболочкой твари. Возникнув там из ниоткуда, он с кажущейся неспешностью развел ноги в широкой стойке, одновременно вскидывая гуаньда. Миг, и оружие размазалось в туманный полукруг. Никогда прежде я не видел столь стремительного удара. Еще миг, и здоровенный отросток сложился. Лезвие почти пополам его перебило, что-то серьезно повредив. Тварь больше не могла им нормально управлять. Миг, и еще один отросток складывается, наваливаясь на парочку других, все еще тянущихся за мной. Монстр не осознал, что появился другой противник или сильно на меня обиделся. Да что ему мастер? Банальная железяка и комок мяса, с которым можно разобраться чуть позже.